Лих Тихонович, можно к вам на минутку? А чего ж? Засуетился Лихом. Конечно, можно. Я скучаю тут с разной философией. Такая белиберда, хотел даже в печку. А ты ведь Костик, да? Я запомнил. Во мне хоть и труха, а память имеется. Навестить захотелось, или дело какое? Навестить и дело. А ты садись к огоньку. Про дело у огонька говорить способнее всего. Мальчик Костя сел на чурбак у распахнутой печной дверцы. Обрадованно потер над коленями ноги, прогоняя бугорки гусиной кожи. Видать, для мальчонки каморка на этот раз показалась зябкой. Потянул молнию на сумке, вытащил на свет обшарпанного тряпичного повара с улыбчатым ртом и задумчивыми глазами-пуговками. «Лихо Тихонович, можно он у вас поживет? Дома его сегодня чуть не выбросили. Новая домработница принялась наводить порядок, влезла ко мне в комнату и его в мусорную корзину. Думала, говорит, ненужный. Конечно, я поднял крик на весь дом, да все равно страшно за Пантелея. Его Пантелеем зовут. Отец тоже не раз говорил, на кой тебе этот утиль? А он у меня с той поры, как себя помню». Лихо протянул к Пантелею тряпичные лапы. Они слегка дрожали. «Ох ты, чудо какое замечательное! Крох моя ласковая, иди к дядюшке Лиху. Костенька, вот спасибо тебе. Мне с ним вдвоем в 1000 раз веселей будет. А то ведь по ночам-то все один да один. Разве что птах залетит когда. Ох ты, Пантелеюшка, хороший какой. Костик, а можно я его говорить научу? У меня получится. Мы ведь одинаково трепишные, а я, видишь, какой болтун». «Конечно, можно. Да мне всегда казалось, что он почти умеет». «Оно и мне так же кажется. Оно так и есть. Верно, Пантелеюшка?» Пантелейны глазки заискрились. Костя мигнул и отвернулся. Опять начал тереть колени, глядя в огонь. И сказал полушепотом: «Только знаете что? Можно я иногда буду навещать его? А то все же, ну, привык я к нему, и он ко мне». «Эй, Костенька, да приходи хоть каждый день, хоть каждый час, хоть живи здесь!» Костя улыбнулся. «Я бы жил, да не дадут. С милицией утащат обратно». Костя малость хитрил, когда сказал, что опасается за Пантелея. После крика, который он устроил дома, с разбитым телефонным аппаратом, сорванной гординой и угрозами сжечь к чертям собачьим все это буржуйское гнездо, никто не посмел бы коснуться Пантелея. Ни по глупости, ни по злому умыслу. Но Костик решил, что если поселит Пантелея у Лиха Тихоныча, то сможет бывать здесь чаще других, в одиночку. Зачем ему это надо было? Поди объясни. Тянуло, вот и все. И сам Лихо, и колесо, и надежда понять что-то неясное. «Лихо Тихонович». «Костенька, да ты говорил бы мне, дядя Лихо, как Птаха, как Андрюша, как Дашенька». «Ладно. Дядь Лихо, а может, колесо надо еще подтолкнуть?» «Ох, да куда уж. Сегодня вон как его крутнули. Хотя...» Лихо, придерживая Пантелей одной лапой на животе, другую запустил сзади под шапку и почесал там неведомо что. «А может, ты и правильно решил. Запас энергии, он никогда не лишний. Будет резервное накопление. А пока наше колесико вертится, на свете, говорят, убавляется немало всего худого. Пойдем». «Пантелеюшка, поехали, крутнем колесо,